Глава 20. Выше неба. Евгений. Внезапная пощечина хлестко обжигает лицо, высекая искры из глаз. Продолжаю стоять, как ни в чем не бывало, прожигая Яну гневным взглядом. Что ж, ожидаемо. Я обезумел. Сорвался с цепи. И Янку не за что винить. Но, блядь, как же больно-то. Не физически, нет. Боль совсем иного характера. Девчонка грубо и неистово вытрясла мою душу до дна. «Хам! Убирайся плодить наследников!» Произносит резко. Маленькие кулачки со всей силы врезаются мне в грудь. И я перехватываю их, прижимая накрепко к своему напряженному телу. «Отпусти! Тебя жена заждалась! У вас в планах большая дружная семья! Какого черта тебе от меня нужно? Или ты за наше с Тимом спасение каждый раз станешь требовать плату от меня? Чем, Женя? Сексом?» Выворачиваясь, пытается освободиться. Не отпускаю. В глаза ей смотрю. Нас обоих трясет от накипевших эмоций. От ненависти. Янку так точно. В данную секунду границы стерты. И мы оба находимся на краю пропасти. Нет уж, малыш. Шагать в нее будем вместе. В одиночестве я без тебя сдохну. С ней сдохну. Как же ты этого не понимаешь? Непомерная тяжесть невыносимо давит на ребра. Так бы оторвал ее с кожей. Видела интервью? Болезненно морщусь, словно от горечи полыни. Яна отводит глаза и шумно дышит. Понятно. Я ведь не обещал народу табун детей. А Стелле тем более. Это ее больное воображение. Пытаюсь донести ей истинную правду. Я уже ни в чем не уверена. Поднимает на меня взгляд полон отчаяния. Почему? Из-за того, что увидела нас вместе? Веришь ее словам? Веришь? Кусая губу, снова молчит. Блять, я же вижу, что попал в точку. Ответь мне. Да. С криком ударяет по нервам, неохотно сбрасываю с себя ее руки, пряча свои в карманы брюк. Отхожу на полшага назад. Сука. Со страдальческим стоном скидываю взгляд к потолку и делаю несколько глубоких вдохов. Малыш, это ничего не меняет. Мой голос осип от сдавливаемого горла обиды. Возвращаю ей пристальный взгляд. Я тебя не отпускаю. Ты издеваешься, Женя? Я не приглашал ее на мероприятие. Говорю спокойно, чтобы Яна услышала меня. В мои планы не входило брать ее с собой. Стелла приехала в автосалон по собственному желанию. Должна была оставаться дома и соблюдать предписание врача. Она поддержала тебя. Чего уж там? Шмыгает носом, стирая пальцами потекшую тушь, вручая ей свой платок. «Слово «пиар» тебе о чем-нибудь говорит?» «Вы по-прежнему смотрите счастливой семьей», продолжает, не обращая внимания на мои слова. «Поздравляю с воссоединением. Уходи, Жень. Ждет ведь, не так ли?» «У меня не романтическая встреча при свечах, как у некоторых. И я не собираюсь никуда сваливать. Я сам решу, что мне делать». Зло рявкую, переводя взгляд на ее губы. Хочу послать всех нахрен и зацеловать ее рот прямо сейчас. Разговора с Яной не вышло. Так почему бы не напомнить ей, как мы умеем молчать? Тогда уйду я. Делает шаг в сторону. Завожусь с новой силой, хватаю ее за руку с помолвочным кольцом. От этой блядской штуки голову взрывает новой дозой ревности, аж в глазах темнеет. Не так быстро, малыш. Рычу, дергая Яну на себя, впечатываю телом в стену. «Между вами что-то было?» На инстинктах перехватываю рукой за подбородок, вдавливая пальцы в щеки. «Только не ври мне! Слышишь? Он ночевал в твоей квартире. Он касался тебя. Трахал тебя». Приподнимаю лицо выше, чтобы видеть ее глаза. «Давай, Яна! Что же ты молчишь?» «Ты мне никто, чтобы я перед тобой отчитывалась!» Яростно шипит, цепляясь обеими руками в мое запястье. Ногти больно вонзаются в кожу, рассекая до крови. Бросив безразличный взгляд на свежие покрасневшие борозды, склоняюсь к ее лицу настолько близко, что между нами почти не остается просвета. «Ошибаешься», — рычу в ее приоткрытые губы. «Как же ты заблуждаешься, малыш! Ты в меня влюблена. Это видно невооруженным взглядом. Последний раз спрашиваю, Яна, между вами что-то было?» «Мы трахались», — выплевывает в лицо на эмоциях. «Доволен». Ярость моментально застилает разум, накрывает с головой, как ледяная волна, оглушает, затмевает рассудок. Спускаюсь кистью на горло, сдавливая его. Прохожусь большим пальцем по взбесившейся сонной артерии на хрупкой шее. Одного движения достаточно, чтобы скрутить ее. Напоминаю себе, что девочка мне дорога, и размыкаю ладонь, позволяя Яне сделать глубокий резкий вдох. Яна, глядя в черные дьявольские глаза, впервые так сильно пугаюсь его и жалею о сказанном сгоряча. Горло, где только что были его пальцы, все еще болит, напоминая о ярости мужчины. Женя так близко, что воздух между нами потрескивает, густеет, как смола, становится пряным, удушливым, сжимает гортань на середине вдоха. «Отойди!» С рычанием отталкиваю его от себя и пытаюсь надышаться. «И как?» Делает выразительную паузу, буравя презрительным взглядом. «Понравилась мышь?» Хищные оскалы искривляют его красивые губы. «С ним в постели лучше, чем со мной. Настолько круче, что решилась на помолвку. Так сильно претит жить со мной рядом в нашем с тобой доме». «У нас нет общего дома!» Кричу ему. «Это твой дом! Твой!» От счастливых воспоминаний сердце тут же сжимается в твердый болезненный комок. «И он по праву принадлежит ей и вашему ребенку. Господи, ноги не держат. За что он так со мной? Наши отношения – обманчивая иллюзия. Я не хочу быть темным пятном на его репутации». Прикрываю глаза, прислушиваясь к мнимым голосам репортеров. «Вот она, беспринципная стерва, которая легко вломилась в семью российского автогонщика Формулы-1, чемпиона мира и любимца публики, разрушая его брак. Из-за нее счастливая пара распалась. Отец отказался от ребенка ради любовницы. Настигнет ли ее карма за то, что украла чужого мужа?» «Мой брак со Стеллой не продлится вечно, Яна». Женя все еще злится. Смотрит на меня сверху вниз, прожигая хищным взглядом. «Зачем усложнять себе и без того сложную жизнь? Почему нельзя попробовать стать счастливым вместе?» «Не могу больше это слушать». «Довольно, Женя!» Гордость не в состоянии принять его логику. «Нет у нас никакого счастливого вместе. И не будет в ближайших несколько лет. А что делать мне сейчас? Жить в постоянном страхе? Сегодня мой, а завтра чей?» Рвусь к выходу, чтобы не сходить с ума от его родного запаха. С каждой минутой люблю его сильнее. И от этого становится еще хуже. Больнее в 1000 раз. «Яна!» Рычит, перехватывая за локоть. Снова рвет на себя. Спотыкаюсь о шлейф платья, врезаясь в напряженное тело мужчины. Упираюсь ладонями в грудь, а когда они выходят вырваться и сбежать, иду на крайние меры. Сгорая внутри от ревности, боли и обиды, глядя ему в глаза, врезаю очередную пощечину. И еще одну. Пока мои руки не оказываются пойманными и отведенными за спину. «Стерва!» Рывком разворачивает спиной к себе и нагибает над мраморной плитой, вынуждая лечь грудью на холодную поверхность. Ягодицу тотчас обжигает хлестким шлепком. «Ай! Гад, пусти!» Еще один шлепок по тому же месту заставляет вслипнуть и закусить губу. Не сдерживаю слезы, скорее от обиды из-за унизительного положения, чем от боли. Бежать не выйдет. Он сильнее меня. «Псих!» Дергаюсь, пытаясь освободиться. Поднимаю голову. Наши глаза, наполненные яростью, встречаются в зеркале. «Чёртов ревнивец, отпусти!» Протестую, а внутри сдаюсь его воле. Животные инстинкты берут верх. Хочу его так сильно, как никогда еще не хотела. Хочу, чтобы прижал крепко к себе и не отпускал. Чтобы сказал, как сильно я ему нужна. И на что он готов пойти ради нас с Тимом. «Отпущу, когда напомню тебе кое-что». Перехватив запястье одной рукой, рычит, задирая подол платья к пояснице.